Зинаида Гиппиус. Без талисмана. Часть первая. Глава первая. По широким мертвым линиям Васильевского острова гулял ветер. Керосиновые лампочки в фонарях мигали и совершенно не светили. При мерцании поздней мартовской зари можно было рассмотреть обледенелые куски серого снега посередине улиц и мокрые узкие тротуары. В домах, несмотря на ранний час, окна чернели неосвещенные, и дома здесь были ветхие, деревянные, большую часть серые, с мезонинами. Только у самого Малого проспекта возвышался громадный пятиэтажный дом, который среди плоских строений вокруг казался еще выше, и удивительно было, кому это вздумалось выстроить его на такой дальней линии. Впрочем, дом только по сравнению казался великолепным. Он был грязен, с маленькими окошками, на самом верху два окошка были освещены. Вера засиживается поздно, с марта у нее экзамены, уже последние она кончает педагогические курсы. Вера боится экзаменов, потому что у нее память очень плоха, да и усваивает она нелегко. Каждый год экзамены стоили ей многих бессонных ночей, волнений, а теперь в особенности не хочется осрамиться, потому что она кончает. Да и, кроме того, у Веруни были свои причины. Сегодня Вера не собиралась сидеть ночью. Экзамен будет еще послезавтра и самый легкий. В 9 часов она сложила книги и вышла из своей крошечной комнатки, где едва можно было повернуться, в столовую, тоже маленькую и тесную. В столовой кипел самовар. Анна Федоровна, пожилая особа в ситцевой кофточке, с убитым выражением лица и слезящимся взглядом, собиралась разливать чай. Горесть не покидала лица Анны Федоровны с самой минуты смерти ее супруга, чиновника окружного суда. Умер этот достойный человек 10 лет тому назад, оставив вдове 2 малолетних дочерей и крошечную пенсию. Несмотря на силу уныния, овладевшего Анной Федоровной, она в эти 10 лет не умерла и не наделала глупостей, а, приноровившись к новому положению и невероятно экономичная, успела старшую дочь, Веруню, поставить на ноги. Младшая Люся, 14-летняя девочка, ходила в гимназию. Но энергия ее скрывалась под вечно угнетенным и обиженным видом. Ничто не могло прогнать кислого выражения на ее лице, и самая улыбка была такая, что другому невольно становилось досадно, и он думал про себя. Вот нюня противная, хоть на кого тоску наведет. — Что же это? Ты уж кончила, Веруня? — протянула Анна Федоровна, увидев дочь. Веруня подошла и поцеловала свою мать в щеку. — Завтра позаймусь, — сказала она. — Я что-то устала. «Не придет он сегодня, напрасно ждешь», — отрывисто выговорила Люся, которая сидела тут же за столом. Люся была не по летам высока, очень худа, бледна до прозрачности, с крошечным личиком. Большие зеленоватые глаза ее с темно-рыжими ресницами смотрели злобно и завистливо. На голове у нее был надет беленький чепчик с прошивками, завязанный под подбородком. Люся недавно выдержала опасную болезнь. Ей выбрили голову, и с тех пор она носила чепчик. Вера и не взглянула на сестру, она лишь чуть-чуть покраснела и сказала кротко. «Я и не жду никого». «Неправда, неправда!» — закричала Люся. «А зачем волосы примачивала? И главное, все равно торчат, как не примачивай. Ты Павла Павловича ждешь, вот кого!» У Веры были коротко остриженные гладкие каштановые волосы. Спереди они спускались на лоб, но в одном месте не лежали прямо, и Люся беспрерывно смеялась над вихром сестры. Хотя этот вихор ее нисколько не портил. Наружность Веры не бросалась в глаза. Среднего роста, не худая и не полная, с нежным личиком и карими глазами. Она была такая тихая, каких очень много на свете. Она не любила спорить и ничего не ответила Люсе. Люся блеснула злыми глазами и опять собиралась чем-то уязвить, когда в последний раз тупо звякнул колокольчик. Веруня откровенно и радостно вскочила, поспешно зажгла свечу и побежала в темную переднюю отворять гостю. Анна Федоровна вздохнула и подняла к потолку глаза, полные слез, а Люся ядовито захохотала.